Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хотя апостол Петр исповедовал Иисуса Христом Мессией, он и другие ученики еще были далеки от понимания, что обетованный Мессия должен быть не только царем от семени Давидова, но также страждущим слугою, который примет позорную смерть. Для Петра эта мысль была столь невыносимой, столь несовместимой со всем, что он знал о Христе, что он стал выговаривать Господу за то, что он высказал ее, и получил от Господа потрясающий суровости отпор, в котором Господь совершенно недвусмысленно определил, что всякая попытка заставить его уклониться от служения страданий и смерти исходит из ада, имеет своим источником князя тьмы. Более того, Господь говорит не только о том, что он должен умереть, но также о том, что всякий, кто хочет быть его истинным последователем, должен следовать тем же путем. Во времена земной жизни распятие было позорной смертью, предназначенной для рабов, закоренелых преступников и изменников. Никакой римский гражданин не мог быть распят без особой санкции кесаря. Сегодня люди всюду, в том числе и в России, носят золотые или деревянные кресты, как украшение, часто даже не задумываясь о том, что это высшая слава. Во времена Спасителя крест был повсеместно знаком позора, знаком пытки и смерти, и когда Христос говорил, что его последователи должны нести с собою по жизни это орудие казни, к месту казни, чтобы умереть позорную смертью, это, естественно, вызывало у его учеников ужас и протест. Говоря о кресте, Христос не имел в виду, что всякое малейшее затруднение, с которым мы сталкиваемся в жизни, это крест. Как постоянно слышим мы жалобы, нам всем приходится нести свои кресты. Христос не говорит только о личных разочарованиях, о болезнях или перемалывающих нас скорбях. Он говорит прежде всего о том, что мы должны умереть для себя. Это самое трудное. Это страшнее всех страданий. Это более страшное, чем физическая смерть. И это кажется невозможным для человека. Сейчас, как и тогда, многие приходят ко Христу с тем, чтобы Он исполнил все их нужды и желания. Но Господь оказывается Мессией, который требует умереть позорной и мучительной смертью для себя, для собственных интересов. Чтобы осуществить себя, надо отвергнуться себя, идя за Христом, в то время как преследование собственных интересов приводит к крушению, к темному отчаянию, к смерти и суду, когда Сын Человеческий снова придет на землю со славою. И Господь показывает нам сегодня, что это значит исповедание Его Мессией и следование за Ним, что значит осуществление человеком себя через самоотвержение. Лицо Христа сияет, потому что Он преобразился перед тремя Своими учениками. Он явил славу Свою, которую Он имел прежде даже мир небысть, как говорит апостол Иоанн Богослов. И тогда они увидели, что нет никого, кроме Иисуса. Господь был центром божественным, из которого исходили все лучи, и он бесконечно превосходил Моисея и Илию, законы пророков, хотя связан с ними. Ученикам открылось, что заповедь о любви, на которой, как говорит Господь, висят весь закон и пророки, не просто самая совершенная нравственность, а жизнь божественная, без которой человек не может стать человеком, и ради достижения которой он желает радостно умереть для себя, для тьмы, заключенной в каждом грехе, и в себелюбии, заключающем тьму всех грехов вместе взятых. Это его Христова любовь просияла на горе Фаворской. Он первый возлюбил нас до ужаса креста, до смерти. До ада преображение было не столько ради Господа, сколько ради его учеников. Он преобразился перед ними, и голос небес говорил им. Если они не до конца поняли его тогда, тем не менее это был решающий момент в раскрытии для них тайны Бога и тайны человека. И хотя они должны были молчать об этом, пока не наступит через крестную смерть его воскресение, это является навсегда для них основанием благовестия о радости, которая будет всему миру, о которой они возвещают, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Этот праздник мы празднуем, чтобы вера наша не была половинчатой, чтобы, слыша апостола Петра, «Господи, хорошо нам здесь быть», мы не забывали, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы, видя этот свет, различали всегда белое от черного. Никогда не было в мире так плохо, никогда не было так темно. Как стремительно темнеет вокруг. На наших глазах в последнее время мы увидели реально, как мир лежит во зле и какая тьма сгущается в мире. Но свет во тьме светит, и никакая тьма не может объять его. Солнце правды Христос сияет, как прежде, во мраке нашей жизни. Неужели нам хорошо только с тем Христом, который благословляет, питает, наполняет, украшает и защищает нашу земную жизнь? Истинный, реальный Христос, не ложный, не призрачный, посылая нам сегодня, как из райского сада, сладость плодов земных, которые будут завтра освещаться, говорит о бесконечно большем, о том, что мир должен быть преображен любовью, которой никто из нас не имеет, и которую Он предлагает всем. И когда мне дается в церкви капля этой любви, я понимаю, я не могу быть человеком, если хочу меньшего. И понимаю также, что гора преображения – всегда сладостнее, чем каждодневное служение крест. Но гора преображения дается лишь для того, чтобы дать нам силы для каждодневного служения, для того, чтобы сделать нас способными идти путем креста. Это сияние, которым Христос хочет облечь весь мир, эта любовь Христова дорого стоит. Но Святая Церковь говорит нам, что несоизмерима нынешняя скорбь и вечная слава, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, ибо нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славою, которая откроется в нас, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Аминь.